Мысли, которые посылаются в мир из твердыни, подобны горной реке. Какие бы запруды ни ставились ей и препятствия, она все же пробьет себе путь. Можно наблюдать, как наши постулаты внедряются в жизнь для применения. Расцветет сад земной, исчезнут пустыни, позор человечества. Сойдет мир на планету, утвердится сотрудничество между народами и будет повержен телец золотой. Реальностью станет мир тонкий, и чудесное сделается достоянием точной науки. Потеряет смерть свое жало, ибо попрано будет, и человечество стремительно двинется вперед. Изобилие плодов земных освободит от заботы о них, и освобожденная мысль ринется на завоевание космоса и пространства. Мало еще думают о том, что пространство вмещает в себя все, что было, что есть и что будет, и что элемент времени в пространстве утрачивает свое земное значение, что разделение на то, что было и есть, касается только плотного мира и земного сознания, что в мирах других измерений аспект времени приобретает совершенно другое значение. Так постепенно новый мир войдет в жизнь и станет ее неотъемлемой частью. Много изумительнейших вещей и нахождений ожидает человека в пространстве.